Глава третья. Поединок. На другой день в 2 часа пополудни предположенная дуэль состоялась. Быстрому исходу дела способствовало неукротимое желание Артемия Павловича Гаганова драться во что бы то ни стало. Он не понимал поведения своего противника и был в бешенстве. Целый уже месяц он оскорблял его безнаказанно и все еще не мог вывести из терпения. Вызов ему был необходим со стороны самого Николая Всеволодовича, так как сам он не имел прямого предлога к вызову. В тайных же побуждениях своих, то есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильное оскорбление 4 года назад, он почему-то совестился сознаться. Да и сам считал такой предлог невозможным, особенно ввиду смиренных извинений, уже 2 раза предложенных Николаем Всеволодовичем. Он положил про себя, что тот бесстыдный трус. Понять не мог, как тот мог снести пощечину от Шатова, таким образом и решился, наконец, послать то необычайное по грубости своей письмо, которое побудило, наконец, самого Николая Всеволодовича предложить встречу. Отправив накануне это письмо и в лихорадочном нетерпении ожидая вызова, болезненно рассчитывая шансы к тому, то надеясь, то отчаиваясь, он на всякий случай еще с вечера припас себе секунданта, а именно Маврикия Николаевича Дроздова, своего приятеля, школьного товарища и особенно уважаемого им человека. Таким образом, Кириллов, явившийся на другой день поутру в 9 часов со своим поручением, нашел уже почву совсем готовую. Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты. Маврикий Николаевич, накануне лишь узнавший о ходе дела, при таких неслыханных предложениях открыл было рот от удивления и хотел тут же настаивать на примирении, но, заметив, что Артемий Павлович, предугадавший его намерение, почти затрясся на своем стуле, смолчал и не произнес ничего. Если бы не слово, данное товарищу, он ушел бы немедленно. Остался же в единственной надежде помочь хоть чем-нибудь при самом исходе дела. Кириллов передал вызов. Все условия встречи, обозначенные Ставрогиным, были приняты, тотчас же буквально, без малейшего возражения. Гаганов с Маврикием Николаевичем прибыли на место в щегольском шарабане парой, которым правил Артемий Павлович. При них находился слуга. Почти в ту же минуту явились и Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами, и тоже в сопровождении верхового слуги. Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почел прибытие верховых за новое себе оскорбление, в том смысле, что враги слишком, стало быть, надеялись на успех, коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого. Он вышел из своего шарабана весь желтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки, о чем и сообщил Маврикию Николаевичу. На поклон Николая Всеволодовича не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий, вышло пистолетом Кириллова. Барьер отмерили, противников расставили. Экипаж и лошадей с лакеями отослали шагов на 300 назад. Оружие было заряжено и вручено противникам. Нам не случилось до сих пор упомянуть о его наружности. Это был человек большого роста, белый, сытый, как говорит простонародье, почти жирный, с белокурыми жидкими волосами, лет 33 и, пожалуй, даже с красивыми чертами лица. Он вышел в отставку полковником, и если бы дослужился до генерала, то в генеральском чине был бы еще внушительнее и очень, может быть, что вышел бы хорошим боевым генералом. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему все казалось, что еще как-нибудь не состоится дело. Малейшее промедление бросало его в трепет. Болезненное впечатление выразилось в его лице, когда Кириллов, вместо того, чтобы подать знак для битвы, начал вдруг говорить, правда, для проформы, о чем сам заявил во всеуслышание. Я только для проформы. Теперь, когда уже пистолеты в руках и надо командовать, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта. Разве это возможно? — неистово вскричал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаевичу и в выступлении топнув ногой. — Объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг мой, Маврикий Николаевич! Он ткнул пистолетом в сторону Николая Всеволодовича. — Что такие поступки? Только усиление обиды! — Переговоры кончены. — Прошу слушать команду! — изо всей силы вскричал Кириллов. — Раз! Два! Три! Со словом «три» противники направились друг на друга. Гаганов тотчас же поднял пистолет и на пятом или шестом шаге выстрелил. На секунду приостановился и, уверившись, что дал промах, быстро подошел к барьеру. Подошел и Николай Всеволодович. Поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил, совсем почти не целясь. Затем вынул платок и замотал в него мизинец правой руки. Тут только увидели, что Артемий Павлович не совсем промахнулся. Но пуля его только скользнула по пальцу, по суставной мякоти, не тронув кости. Вышла ничтожная царапина. Кириллов тотчас же заявил, что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается. — Я заявляю, — прохрипел Гаганов, у него пересохло горло, опять обращаясь к Маврикию Николаевичу, — что этот человек... Он ткнул опять в сторону Ставрогина. — Выстрелил нарочно на воздух. Умышленно. Это опять обида. Он хочет сделать дуэль невозможную. — Я имею право стрелять, как хочу. Лишь бы происходило по правилам, — твердо заявил Николай Всеволодович. — Нет, не имеет! Растолкуйте ему! Растолкуйте! — кричал Гаганов. — Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича, — возгласил Кириллов. — Для чего он щадит меня? — бесновался Гаганов, не слушая. — Я презираю его пощаду! Я плюю! Я... — Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорблять, — с нетерпением проговорил Николай Всеволодович. — Я выстрелил вверх, потому что не хочу более никого убивать. Вас ли, другого ли, лично до вас не касается. Правда, себя я не считаю обиженным, и мне жаль, что вас это сердит. Но не позволю никому вмешиваться в мое право. — Господа, займите ваши места! — скомандовал Кириллов. Опять сошлись. Опять промах у Гаганова и опять выстрел вверх у Ставрогина. Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить. Николай Всеволодович мог прямо утверждать, что он стреляет как следует, если бы сам не сознался в умышленном промахе. Он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а все-таки как бы метил в противника, хотя, впрочем, брал на аршин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже еще ниже, еще правдоподобнее, но уже Гаганова нельзя было разуверить. «Опять!» — проскрежетал он зубами. «Все равно! Я вызван и пользуюсь правом! Я хочу стрелять в третий раз! Во что бы то ни стало!» «Имеете полное право!» — отрубил Кириллов. Маврикий Николаевич не сказал ничего. Расставили в третий раз. Скомандовали. В этот раз Гаганов дошел до самого барьера. Из барьера с 12 шагов стал прицеливаться. Руки его слишком дрожали для правильного выстрела. Ставрогин стоял с пистолетом, опущенным вниз, и неподвижно ожидал его выстрела. — Слишком долго! Слишком долго прицел! — стремительно прокричал Кириллов. «Стреляйте! Стреляйте!» Но выстрел раздался, и на этот раз белая пуховая шляпа слетела с Николая Всеволодовича. Выстрел был довольно меток. Тулья шляпы была пробита очень низко. Четверть вершка ниже, и все бы было кончено. Кириллов подхватил и подал шляпу Николаю Всеволодовичу. «Стреляйте! Не держите противника!» — прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич, видя, что Ставрогин как бы забыл о выстреле, рассматривая с Кирилловым шляпу. Ставрогин вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный. Маврикий Николаевич подошел к нему и стал что-то говорить, но тот как будто не понимал. Кириллов, уходя, снял шляпу и кивнул Маврикию Николаевичу головой.